Глава 56. Ренни положил перед Логаном большую стопку газет и грохнулся на стул для посетителей. «Куда подевался наш начальник?» Беседует с представителями отдела по профессиональным нормам. Логан перебрал стопку. «Ивнинг Экспресс», «Абердин Экзаменер», «Скотман», «Обсервер» и еще несколько газет из числа желтой прессы. «Есть что-нибудь?» «Да ничего такого. Имя Элизабет Николь никто не разглашал, как и ее адреса. И по радио ничего, и по телевизору. Отдел прессы заявил, что они не распространяли подробностей». «Тогда откуда мясник узнал, где ее искать?» Ренни заерзал на пластиковом сидении. «Ты не...» — он покраснел и откашлялся. «Ты кому-нибудь говорил про Лауру?» «Что? Что ты грязный старикашка, а она ей 15. Он еще гуще покраснел. «Нет, ты, наверное, шутишь. Я проверил. Клянусь, я думал, она старше. Она сказала, что собирается в университет». «Ну да, когда окончит начальную школу?» «Я не знал». Ренни еще поерзал. «Ты не говори никому, ладно, пожалуйста. Ты ведь ее видел. Она с самого начала на меня вешалась. Я правда не знал». «Мать твою, 15. Она не выглядит на 15. Ты сам видел ее. Ты ей выпивку покупал в пабе». «Верно, но согласись, есть разница между покупкой несовершеннолетней рома с кока-колой и слизыванием с нее золотистого сиропа». «О, Господи, меня могут привлечь к суду. Я работу потеряю. И мама все узнает. Что скажут газеты?» «Наверняка что-нибудь классическое, вроде «Констебль-педофил показал мне свою дубинку». «Ничего смешного. Что мне делать, если кто-нибудь узнает?» Казалось, Ренни вот-вот расплачется. «Я же не знал». Логану стало жалко его. «Я заглянул в раздел 5 под раздел 5 уголовного права акт 1995 года. Там сказано, что если ты действительно не знал, что ей меньше 16, я не знал, я правда не знал, а тебе меньше 24 на момент совершения преступления, тебя можно оправдать». Ренни выглядел так, будто у него в штанах только что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Мне 23». Он закрыл глаза и сполз со стула. «О, благодарю тебя, дорогой, милый, в общем, спасибо тебе!» «Пожалуйста, а теперь поднимай свою задницу, у нас есть более важные вещи, о которых стоит подумать». Он сбросил газеты на пол. «Например, каким образом мясник нашел Элизабет Николь?» Ренни снова уселся на стул. «Если б я знал, я бы ни за что до нее не дотронулся». «Ты сосредоточишься, наконец? У нас неизвестно, где две женщины, которые могут превратиться во вкусный ужин, если мы ничего не сделаем. Так, давай думай, кто знал, где живет Элизабет Николь?» Ренни потер лицо ладонями. Облегчение исходило от него волнами. «Но больница... Медсестры, врачи, регистраторы в приемном отделении, куда она поступила после нападения. У них у всех был доступ к ее истории болезни?» «Правильно. Пошли кого-нибудь туда, пусть посмотрят, не подходит ли кто-нибудь из этой компании. Кто еще знал?» «Полиция», — констебль постучал по столу. «Мы знали». «Более того, Фолтс знал. Где он был в четверг ночью?» «Ох, ради бога. А ты подумай. Мы все потащились в паб, он ведь с нами не пошел, так? И он наверняка гениально умеет запутывать следы. Он в курсе всех судебных процедур, знает все досконально. И потом эти таинственные кровоподтеки каждый раз, когда что-то случается». «Хватит, понял? Фолтс вовсе не этот проклятый мясник!» Логан швырнул на стол свежую распечатку. «И нет никакой необходимости, прочитай, идиот». В дежурке сказали, что Монро позвонила в 2 часа. Она сообщила последние сведения. Элизабет Николь местная, ей 49 лет, живет одна, есть сестра и брат, родители умерли, любит романтическую литературу и коллекционирует стеклянные шары. Ренни просмотрел отчет. Наткнувшись на фотографию Элизабет Николь, он присвистнул. «О, совсем не толстая. А я думал, мясник любит с жирком. Это случайность. Она просто попала под горячую руку. Если бы Николь не пошла за кулинарной книгой к Янгам, мясник бы ее не тронул. Логан повернулся к магнитной доске. «Обрати внимание, если развить выкладки Голдинга, Николь может быть последним звеном в своего рода цепи. Но я имею в виду, что она может быть самой близкой к дому мясника жертвой». На лице Ренни появилось задумчивое выражение. «А может, мясник последовал за ней к Янгам? Может, это они оказались в неподходящее время в неподходящем месте? Как бы то ни было, это не приближает нас к вопросу, откуда мясник ее знал». Логан взял последние фотографии с места преступления. Гостиная, засыпанная осколками шаров и обломками мебели. «Понимаешь, там не было никаких следов взлома. Значит, она сама открыла ему дверь. То есть мясник был другом, коллегой, может быть, соседом или родственником. Или начальником полиции. Мне уже надоело толдычить тебе одно и то же. Стил занимается соседями. Посмотрим, что мы нароем насчет брата и сестры». Логан заглянул в распечатку. «Джимми и Келли. И надо заняться коллегами». Последнее не так-то просто было сделать. Констебль Мунро не оставила никаких сведений о месте работы жертвы. Логан понятия не имел, где работала Элизабет Николь. Он вытащил телефон и принялся звонить. Келли некоторое время плакала. Было неудобно обнимать ее через решетку, но в конце концов она перестала рыдать. Хитер сжала ее руку. «Ну, как ты? Лучше. Я лучше себя чувствую, правда. Я об этом никому не рассказывала». Вздох. «Я так по ним скучаю. Правда, я очень по ним скучаю. Они были такими добрыми. Если я что-то делала не так, они садились и разговаривали со мной. Никаких сигаретных ожогов, никаких сломанных ребер и фингалов. Папа никогда не поднимал на меня руку, даже когда я разбила какую-то памятную для них штуковину. Наверное, тебе здорово у них жилось». «Помогите мне!» Эта грёбаная баба из полиции снова начала вопить. Келли пошевелилась в темноте. «Хитер, я рада, что ты здесь». «Я офицер полиции!» Хитер улыбнулась. «Я тоже рада, что ты здесь. Странно, правда, радоваться тому, что кто-то попал в эту железную тюрьму». «Вам это не сойдет с рук!» «Слушай, она когда-нибудь заткнется?» «Меня будут искать!» Келли похлопала Хитер по руке. «Да». Затем она отодвинулась от решетки. «Ты хочешь еще таблеток?» «Выпусти меня, сволочь!» «Нет, я от них все-таки плохо себя чувствую». «Уверена, что не хочешь?» «Уверена». «Пожалуйста!» «Ты ничего не слышишь?» Голос Келли звучал тихо и настороженно. «Он возвращается». «Я офицер полиции!» «Закрой глаза. Сделай вид, что ты спишь». Хитер смотрела в темноту. «Но отвернись. Сядь подальше от решетки, не открывай глаза. Или он догадается, что ты не выпила таблетки?» «Да, он догадается и накажет Келли». Хитер легла на бок и крепко зажмурилась. Металлическое клацанье, затем стон несмазанной петли. Дверь открылась, и тюрьму залил свет. Хитер почувствовала, как он больно жжет ей глаза через веки. Какой-то шорох. Потом Келли сказала: «Она спит». Свет исчез, и снова опустилась тьма. Грохот закрывшейся двери на мгновение заглушил крикунью. «Я офицер полиции! Они тебя найдут! Ты меня слышишь? Они... Господи! Нет, пожалуйста, не надо!» Затем дикий визг. Хитро дождалась до крэк пробойника и спокойно заснула.